Глава 47. «Что значит, вы обнаружили тело под тоннелем?» — бушевал Блэквуд. «Вы хотите сказать, что труп этого Абинаты все эти годы был спрятан где-то на утесе, прямо под моим отелем?» Разговор происходил в его кабинете сразу после ужина. «Мы обнаружили это сегодня», — бесстрастно пояснил агент Рэббиот. «Завтра я вызову сюда бригаду из Лос-Анджелеса. Нам придется разобрать ход в библиотеке и в сарае, чтобы организовать нормальные раскопки. Очень кстати, что вы решили закрыть отель». «Я хочу видеть эту пещеру!» «Это невозможно, мистер Блэквуд. Теперь это место преступления. Мы будем охранять вход в библиотеку до прибытия представителей Калифорнийского бюро. И вы знали об этом, Стин, о выходе в пещеру, но решили сообщить не мне, а федералам». Я хотел напомнить Блэквуду, что он меня уже уволил, но сдержался, а вместо этого спросил. «Вы многим сегодня в городе рассказывали, что хотите закрыть отель и уехать с острова?» «А что?» «Ну, упомянул пару раз, тут и там. Ходил к бакалейщику и в контору фэн-шоу, чтобы отменить доставку продуктов. Еще пытался договориться насчет катера на завтра для Мэри Энн. Какое это имеет значение?» «Думаю, неплохо бы устроить сегодня ночью засаду в библиотеке». «Неужели вы считаете, что убийца сунется снова сюда после того, что тут произошло, Стин?» «Наш таинственный призрак еще не знает, что мы раскрыли секрет второго тоннеля. Но он не дурак и понимает, что это вопрос считанных дней. На острове орудуют городские копы, теперь еще приехали феды. Уж точно перед ними не стоит расхаживать в кимоно и с китайским фонарем. Тем более, если вы закроете отель. Если наш неизвестный все еще не нашел того, что искал, то я уверен, что он предпримет последнюю попытку». «Но что ему от меня нужно?» — взревел Блэквуд. «Будет лучше, если вы пока никому не будете об этом рассказывать, сэр. Ни постояльцам, ни своей дочери. Ложитесь спокойно спать и ни о чем не беспокойтесь. Ситуацию мы держим под контролем». «Заснешь тут с вами», — проворчал хозяин и удалился. «Я позвал подкрепление», — сообщил Рэббиот. «Стоунс и Черри остались ночевать в городе. Я попросил их приехать и расположиться в засаде на утесе. Следить, если кто-то попробует спуститься в пещеру ночью. Надеюсь, вы попросили их также ни во что не вмешиваться. Тот, кто использует этот путь, явно ориентируется в местных тропах лучше пришлых копов. Если они его спугнут, он легко может ускользнуть в темноте, и тогда мы его больше не увидим. Я бы подождал, пока он проберется в дом». «А если он попытается избавиться от тела Абинаты?» — с содроганием спросил Рэббиот. «Просто выкинет кости в море, заметая следы. Думаю, у него есть дела поважнее. В конце концов, эти кости пролежали там 30 лет, и ни у кого не возникло желания от них избавиться. Вы так говорите, как будто что-то знаете». «Ну, например, сегодня вечером я узнал, что на острове находится ближайший родственник Абинаты, который будет рад, если ему позволят захоронить дядю по всем правилам. Я вкратце пересказал свой разговор с Тому Футагавой. Так за беседой мы и скоротали вечер. Лекси наотрез отказалась уходить в свою комнату и заявила, что будет сидеть вместе с нами в засаде, после чего сняла туфли и легла на небольшую кушетку в углу библиотеки, где вскоре начала тихо посапывать. Агент Рэббиот повернул одно из кресел так, чтобы его не было видно тому, кто выйдет из секретного хода, и занял в нем сторожевую позицию. Я подстелил под голову кожаный валик атаманки и лег на пол, спрятавшись за диваном. Наступила ночь, и дом погрузился во тьму. В начале второго я услышал легкий скрип дерева и увидел, как из-за открывающегося стеллажа в библиотеку проникает тусклый свет. Полки повернулись, и в помещение зашла высокая фигура в белом кимоно, белой маской вместо лица и с темными волосами, небрежно собранными в высокий пучок. В руке у фигуры был раскладной бумажный китайский фонарь. Незнакомец осветил комнату, аккуратно прикрыл за собой тайный ход, а потом двинулся к выходу из библиотеки. В этот момент Лекси выпрямилась на своей кушетке и резко направила луч мощного фонаря в лицо ночному гостю, на мгновение ослепив его. Он прикрыл глаза рукой и метнулся в сторону двери. Тут я бросился к нему с бойцовским захватом. Противник оказался не так прост. Он выронил фонарь, зато больно двинул меня локтем прямо в солнечное сплетение, отчего я на секунду ослабил хватку. Я привалился к двери, не давая ему выйти, и попытался ухватить за одежду, но услышал лишь треск ткани, после чего в моей руке повис кусок скользкого шелкового кимоно. Лекси снова направила свой фонарь на незнакомца, но заодно ослепила и меня. Тогда он решил сменить тактику и, словно бешеный бык, помчался в сторону девушки. Он, видимо, собирался снести ее с поля и снова скрыться в тоннеле. Вот только он был не единственным, кто владел футбольными приемами. Рэббиот мощным броском из кресла врезался в нападавшего, ловко перекинув его через бедро, затем придавил его своим весом и заломил руки за спину. «Мисс Бальтазар, будьте добры, вызовите по рацию офицеров в дом. У меня нет с собой наручников». Я зажег верхний свет в комнате, потом подошел к лежащему на полу человеку и сорвал с него парик и маску. Хоть я и не сразу узнал его без бейсболки, но красное, перекошенное от злобы лицо принадлежало Кадберту Хиггсу.